Глава 29. Ивонна была необычайно тихой, когда они с Джулианом возвращались из замка домой. Она не выглядела расстроенной, просто была не слишком разговорчива. В день их отъезда в замке царила какая-то странная атмосфера. После их отъезда Ксавье невинно заметил матери, что он чувствовал приближение бури. Но погода была жаркой и солнечной. Сара никому ничего не рассказала о том, что видела. Только Филипп и Ивонна понимали, в чем дело. А остальные уехали, так и не узнав ничего о том, что произошло ночью в конюшне, и это было к лучшему. Все были бы потрясены. Возможно, кроме Лоренцо, который, вероятно, только изумился бы, и Джулианна, которого эта новость сразила бы. По дороге в Париж Джулиан нежно спросил Ивонну, что ее огорчило. «Ничего», — она пожала плечами, — «мне просто было скучно». Но когда этой ночью он попытался заняться с ней любовью, она отказалась. Что случилось? Он настойчиво расспрашивал ее. Прошлой ночью она была в ударе, и вдруг теперь стала так холодна. Она все время была непредсказуема, подвижная, словно ртуть. Но этим она ему и нравилась. Временами Джулиану нравилось, когда она отказывала ему, и это только делало ее еще более желанной. Он так и воспринял сейчас ее отказ. Но на этот раз она не играла. «Перестань. Я устала. У меня болит голова». Прежде она никогда не пользовалась таким предлогом, но она все еще была раздосадована тем, что произошло прошлой ночью, когда Сара вела себя так, словно ей принадлежит весь мир, и угрожала им. А Филипп унижался перед ней и вел себя как ребенок. Она так разъярилась, что дала ему хорошую пощечину, от которой он пришел в такое возбуждение, что они опять занялись любовью. Они покинули конюшни только в 6 часов утра. Она устала и продолжала злиться на них за то, что они так привязаны к своей матери. «Оставь меня в покое», — повторила она. «Они ничего из себя не представляют». Просто маменькины сынки. Еще этот проклятый снобизм их сестры. Она знала, что ни одной из них она не нравилась. Но ей было все равно. Она получила то, что хотела. И теперь, может быть, она получит еще больше, если Филипп сделает то, что обещал, и приедет из Лондона, чтобы встретиться с ней. В ее распоряжении по-прежнему была старая студия на Иль-Сен-Луи. Можно было пойти в отель, где он остановится, или же заняться любовью прямо здесь, в постели Джулиана, если ей захочется, несмотря на то, что сказала старая ведьма. Но сейчас она была не расположена ни к одному из них, и меньше всего к своему мужу. «Я хочу тебя сейчас», — дразнил ее Джулиан, возбужденный ее отказом и чувствуя что-то животное и незнакомое, словно хищник, который подошел к ней слишком близко. Он словно чуял инстинктивно, что кто-то еще напал на ее след и хотел, чтобы она снова принадлежала ему. «Что случилось?» — настаивал он, стараясь возбудить ее своими искусными пальцами. Но на этот раз она не подпускала его, что редко с ней случалось. «Сегодня я забыла принять пилюли», — ответила она, и он хрипло прошептал, слегка касаясь ее, «примешь позднее». Но на самом деле позавчера они кончились, и теперь несколько дней она не хотела рисковать. В последнее время она сделала достаточно абортов, и ей совсем не хотелось забеременеть от Джулиана или от кого бы то ни было еще. И если он будет настаивать, она собиралась пойти перевязать трубы. Это многое облегчит, но сейчас все было не так просто. Он играл с ней, повернул ее к себе лицом. И точно так же, как этой ночью делал его брат, и тогда его переполнило желание. Она знала, чего сейчас хотел Джулиан, но она не собиралась уступать ему. Она предпочитала помучить его. Она лежала, раскрыв глаза, и была готова ударить его, если он приблизится к ней. Но он уже не мог остановиться. Она зашла слишком далеко. Он взял ее быстро и уверенно. Его сила удивила ее. Она задрожала от наслаждения, а потом вздохнула, удивляясь своей глупости. Но она всегда была глупа, а на этот раз она не на шутку рассердилась. «Дрянь!» — крикнула она, откатившись от него. «Что случилось?» Он выглядел обиженным. «Она очень странно вела себя. Я сказала тебе, что я не хочу. А что, если я забеременею?» «Так что?» Он был изумлен. «У нас будет ребенок». «Нет, не будет», — сердито ответила она. «Я слишком молода. Я не хочу сейчас ребенка. Мы только поженились». Она еще не готова была к тому, чтобы сказать ему больше. И она знала теперь, как сильно ему хочется иметь детей. «Хорошо, хорошо, хорошо. Иди прими горячую ванну или холодный душ». Мне жаль, что так получилось, но по его виду нельзя было сказать, что он сожалеет. Больше всего ему хотелось, чтобы она забеременела. А через 3 недели, когда он неожиданно пришел домой, он увидел, что ее рвет в туалете. «О, бедное дитя!» — посочувствовал он, помогая ей лечь в постель. «Ты что-нибудь съела? Или у тебя грипп?» Джулиан никогда не видел ее такой больной, но она с ненавистью посмотрела ему в глаза, и Вонна очень хорошо понимала, что с ней. Это было уже в 7-й раз. Она сделала 6 абортов за последние 12 лет, и на этот раз она собиралась сделать еще 1. «Ничего», — убеждала она его, — «все прекрасно». Но ему не хотелось оставлять ее и снова идти на работу. Вечером Джулиан сделал ей бульон, но ее снова вырвало. Утром состояние ее не улучшилось, поэтому он без предупреждения пришел домой пораньше, чтобы позаботиться о ней. Когда он подошел к телефону, ее не было в комнате. Звонили из приемной ее доктора, чтобы подтвердить. «Аборт ей сделают завтра утром». «Что?» — закричал он в трубку. «Отмените это! Она не придет!» Тогда он позвонил на работу, чтобы сообщить, что сегодня не будет, и стал ее ждать. «Звонил твой доктор», — сообщил он. Ивонна взглянула на него, пытаясь понять, знает ли он, и сразу все поняла. Не было сомнений в том, что он знает и что он думает по этому поводу. Джулиан был оживлен. «Почему ты не сказала мне, что беременна?» «Потому что еще слишком рано. Мы не готовы к этому». И она посмотрела на него, думая, поверит он или нет. «Доктор сказал, что это слишком рано после аборта, который заставил меня сделать Клаус». На мгновение он поверил этому, но потом вспомнил, что прошел уже год. «Я еще не оправилась полностью после этого». Она заплакала. «Я хочу, чтобы у нас был ребенок, но не сейчас. Иногда нам не приходится выбирать. Я не хочу, чтобы ты делала аборт». «Я сделаю все равно», — упрямо посмотрела она на него. Она не должна позволять ему рассуждать об этом. Кроме того, время для беременности было неподходящее. Она ждала приезда Филиппа, и ей совершенно не хотелось предстать перед ним с большим животом, а потом еще и ребенок. Ей не нужно было ни то, ни другое. И Вонна собиралась во что бы то ни стало избавиться от него. «Я не допущу этого», —